Совпадения бывают разные, и так случилось, что Брейди привезла в мемориальную больницу Кайнера скорая 23 с подстанции пожарное депо номер 3. Роб Мартин тогда не работал. В то самое время он был в турпоездке в Афганистан, полностью оплаченной правительством Соединенных Штатов. Но Джейсон Респис находился на борту, прилагал все силы для того, чтобы поддержать в Брейди жизнь, пока 23 мчалась в больницу. Если бы ему предложили сделать ставку, Респис поставил бы «на умрет». Молодой парень бился в яростных судорогах, пульс составлял 175 ударов в минуту. Артериальное давление то взлетало под небеса, то сильно падало. Тем не менее, он находился в стране живых, когда 23-я доставила его в приемный покой. Там его осмотрел доктор Эмори Винстон, ветеран резально-штопольного крыла больницы, которую прозвали «клубом ножа и пули субботнего вечера». По названию книги американского писателя-райтера «Клуб ножа и пули субботнего вечера». Винстон отловил студента-медика, который отирался в отделении экстренной помощи и любезничал с медсестрами, и предложил тому дать быструю предварительную оценку состояния пациента. Студент доложил об ослабленных рефлексах, расширенном и неподвижном левом зрачке и рефлексе Бабинского с правой стороны. «И что сие означает?» — спросил Винстон. «Пациент получил необратимое повреждение головного мозга», — ответил студент. «Он дегенерат». «Очень хорошо. Мы, возможно, сделаем из тебя врача. Твой прогноз?» «Умрет к утру», — ответил студент. «Ты, вероятно, прав», — кивнул Винстон. «Я на это надеюсь, потому что в сознание он не придет никогда. Но мы сделаем ему томограмму головного мозга». «Зачем?» «Таков порядок, сынок. А кроме того, мне интересно узнать, каковы повреждения, раз он еще жив». Он не умер и 7 часов спустя, когда доктор Анну Синг, ему умело ассистировал доктор Феликс Бебино, провел трепанацию черепа, чтобы удалить массивный кровяной сгусток, который образовался в мозгу Брейди и с каждой минутой увеличивал повреждения, миллионами раздавливая уникальные клетки. Когда операция закончилась, Бебино повернулся к Сингху и протянул руку, затянутую в окровавленную перчатку. «Это было потрясающе!» Сингх руку пожал, но с неодобрительной улыбкой. «Обычная работа. Я сделал таких 1000. Ну, пару сотен. Что потрясающе, так это здоровье пациента. Не могу поверить, что он пережил операцию. Полученные им повреждения...» Синг покачал головой. «Ой-ой-ой». «А вы знаете, что он собирался сделать?» «Да, мне сказали. Готовил крупнейший теракт. Какое-то время он проживет, но судить за это преступление его не будут. От его ухода мир ничего не потеряет». Помня об этом, доктор Бебино начал давать Брейди, чей мозг умер, но не полностью, экспериментальный препарат, который он называл «церебеллин», только про себя, потому что технически названием препарата пока служил 6-значный номер. В дополнение к положенным в таких случаях диуретикам, противосудорожным препаратам, стероидам и препаратам, улучшающим снабжение головного мозга кислородом. Экспериментальный препарат 649-558 показал многообещающие результаты при испытаниях на животных, но благодаря строгим нормам регулирующих органов до испытаний на людях оставались годы и годы. Препарат разработали в боливийской неврологической лаборатории, что добавляло сложностей. И к тому времени, когда начались бы испытания на людях, если бы начались, Бебино, поддавшись на уговоры жены, уже жил бы в одном из флоридских поселков для пенсионеров со всеми удобствами, умирая от скуки. А тут подвернулась возможность получить результаты в период его активного участия в неврологических исследованиях. Если бы он их получил, в будущем могла бы замаячить Нобелевская премия за достижения в области медицины. И никаких минусов при условии, что результат он будет держать при себе до получения разрешения испытывать препарат на людях. Да и вообще, он имел дело с превращенным в дегенерата убийцей, который до конца дней останется умственно неполноценным. А если благодаря чуду он вдруг очнется, его сознание будет таким же смутным, как у пациентов с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Однако и это стало бы выдающимся достижением. «Вы, возможно, поможете тем, кто окажется на вашем месте в будущем, мистер Хартсфилд», — сказал он своему коматозному пациенту. «Сотворите капельку добра вместо ведра зла. А если результат будет обратным, ну, возможно, вы окончательно превратитесь в овощ, хотя сейчас вы не слишком далеки от него. Или даже умрете, вместо того, чтобы продемонстрировать улучшение мозговой деятельности. Невелика беда. Ни для вас, ни для вашей семьи, которой у вас нет. Ни для мира. Мир только порадуется вашему уходу». В компьютере доктор Бебино завел специальный файл, озаглавленный «Хартсфилд. Испытание церебеллина». За 14 месяцев в 2010-2011 годах пациент прошел 9 циклов приема препарата. Никаких изменений Бебино не обнаружил. С тем же успехом он мог давать своей подопытной морской свинке дистиллированную воду. Он сдался.